Его лицо озарила странная смесь удивления и восхищения. Он явно не ожидал услышать что-то подобное от меня. Но вот что я знал точно. Брат долго ждал этого момента. Я видел, как его глаза загорелись, как в его голове начали мелькать идеи и планы. Это было то, чего ему не хватало, шанс. Шанс, который мог изменить его жизнь. Правда, неизвестно в какую сторону, ведь все зависит от успеха или провала. Я не подведу тебя, Максим, наконец сказал он, его голос дрожал от волнения. Совсем скоро здесь будет все готово. Я сделаю это, ты увидишь. Я слегка улыбнулся, наблюдая, как Александр потирает руки, словно уже предвкушая момент своего триумфа. В его глазах читалась решимость, и я видел, что он готов был взяться за дело с полной отдачей. Главное, заботься о девушках, которые будут здесь работать, добавил я. Помни, они в первую очередь люди и сотрудники. Лучше никак не напоминать им об их прошлой работе, вряд ли они пошли на это от хорошей жизни. Александр кивнул, словно запоминая мои слова, но в то же время его мысли явно витали где-то далеко. Он уже, похоже, начал строить в голове планы, как превратить это место в нечто большее, как добиться успеха. Я же в свою очередь понимал, что мало просто делать качественные и новые для этого мира костюмы. Без грамотного построения предприятия вряд ли оно станет прибыльным. Слишком много рисков еще на этапе изготовления. Как же все обзавидуются, пробормотал брат себе под нос, потирая руки, когда узнают, что я начал свое дело. Да они просто не поверят. Я усмехнулся. Главное, чтобы Александр не потерял голову в этом водовороте тщеславия и амбиций, да еще и среди красивых девушек. Но сейчас не было смысла его об этом предупреждать. Пусть идет своим путем, если упадет, поднимется, если ошибется, исправит. В конце концов, только так он сможет научиться. «Ладно», — сказал я, направляясь к выходу, «пора возвращаться домой, но прежде отвезти бывшего владельца в бюро. Надо посмотреть, что на него вообще есть». Неделя пролетела, словно в одно мгновение, и, благо, она выдалась достаточно тихой. Работа в бюро норовила заставить меня заскучать, но я всеми силами сопротивлялся вороху бумаг, с которыми мне приходилось работать. Но не все было так плачевно. Настя, моя младшая сестра, буквально светилась от счастья, когда получила от Голицына официальное письмо с приглашением участвовать в показе. Все такое красивое, расписное, с кучей дополнительных визуальных украшательств, чтобы сразу было видно, что эта вещь уникальная. Она не могла сдержать эмоции и благодарила меня снова и снова, словно я был тем самым волшебником, который исполнил одно из ее желаний. «Ты даже не представляешь, как это потрясающе, Максим!» — восклицала она, сияя как солнце. «Голицын, сам Аркадий Львович Голицын, я до сих пор не могу поверить, что буду участвовать в его показе. Это имя на слуху у каждой девушки из высших слоев общества. Я рад, что смог сделать что-то полезное», — отшутился я, но улыбка не сходила с моего лица. Видеть Настю такой счастливой было приятно. «Теперь ты можешь говорить своим подругам, что твой старший брат исполняет мечты». Я сказал это больше в шутку, но Настя как-то очень ехидно рассмеялась и добавила: «А они уже говорят, ты не представляешь, как они все завидуют мне. Теперь ты не просто мой старший брат, ты – тот старший брат, о котором мечтает каждая. Именно так они теперь тебя называют. Представляешь? Ну что ж, пусть говорят. Главное, чтобы Настя была довольна. В конце концов, если она счастлива, то и я выполнил свою миссию как брат. Но в глубине души я все равно знал, что этот показ будет важен не только для нее, но и для меня. Это был шанс показать, что мои идеи, мои планы могут сработать. Да и кто откажется от дополнительного чистого источника дохода? Так, наконец, наступил день показа. Признаться, Голицын очень постарался, рекламируя этот день, как нечто особенное. Весь город, казалось, затаил дыхание в ожидании этого события. В столице пусть и часто проводились светские мероприятия, но такого масштаба, да еще и с участием таких знаменитостей, как Голицын, все знали о его любви к изяществу и отчасти искусству. И этот показ не был исключением. Вечерело. Я направлялся к месту проведения, когда внезапно из-за угла появился Виктор. К моему удивлению, он даже не пытался меня в этот раз по традиции убить. Я даже поймал себя на мысли, что мне немного жаль, ведь за последние недели это стало нашим своеобразным приветствием и заодно неплохой тренировкой. Мужчина выглядел хмурым, его глаза бегали из стороны в сторону, словно он искал кого-то. «Виктор, ты что тут делаешь?» – спросил я, остановившись. «Искал тебя», – коротко бросил он, делая шаг вперед. «У нас новости». «Новости, говоришь?» – я прищурился, чувствуя, что разговор будет не из приятных, иначе их я получил бы иным способом. «Мы вычислили того чиновника, который сделал заказ на твое устранение», – тихо произнес он, оглядываясь по сторонам. «В бюро сейчас идет бюрократия по поводу выдачи ордера на его арест, и это может затянуться надолго, все же редко подобное случается, но есть проблема». Я скрестил руки на груди, ожидая продолжения. «Он взял больничный 3 дня назад, как чуял, крысеныш, и сейчас находится в своем загородном доме. Я следил за ним», – Виктор сделал паузу, посмотрев на первые звезды, что прорезались на небе, «он готовится к побегу. Скорее всего, он уже знает, что на него есть улики, от которых не получится откупиться. И ты хочешь, чтобы мы сейчас отправились туда?» Я приподнял бровь, не скрывая сарказма. «Прямо сейчас, в день, когда у моей сестры важное событие, на которое я обещал прийти», Виктор выдохнул, похоже, прекрасно понимая, что я не в восторге от его предложения. Я этого и не скрывал, но он был слишком упертым, чтобы отступить. «Если мы не пойдем сейчас», — продолжил мужчина, — «то все будет зря. Ты знаешь, как это работает. Бюрократия затянется, и к тому моменту, как бюро примет меры, его след уже остынет, а то и вовсе он окажется в другой стране, и тогда нам будет его не достать. Если ты хочешь призвать его к ответственности, нужно действовать сейчас. И как ты себе это представляешь? Без приказа на арест. Просто завалимся к нему в поместье и вежливо попросим сдаться? Вообще, я именно об этом и думал. Тут я опешил. Мой бывший убийца думал об этом на полном серьезе, но потом понял, к чему он клонит. Я читал законы этой Российской империи и прекрасно понимал, в каком положении этот чиновник. Некоторое время я молчал, обдумывая его слова. Все это казалось мне слишком поспешным. Да, я хотел справедливости. Да, я хотел, чтобы этот чиновник ответил за свои действия. Но, с другой стороны, были и другие обязательства. Я обещал Насте, что буду на показе. Это был важный день для нее, и она ждала меня там. Да и Голицын, который грезит о партнерстве, тоже ждал. И вот теперь я стоял перед выбором. Либо выполнить обещание, либо снова погрузиться в мир интриг и опасности. «Черт, Виктор», – пробурчал я, потирая виски, – «ты ставишь меня в дерьмовое положение». «Я знаю», – коротко ответил он, – «но время на исходе. Если ты не пойдешь сейчас, упустишь его, и тогда все это было зря. Не он, так появится другой. А если удастся призвать его к ответу, то остальным это будет в назидание. Я, к сожалению, в одиночку с этим не справлюсь, иначе бы не искал тебя». Я замолчал, внутри меня шла борьба. Я понимал, что Виктор прав. Чиновник, который организовал покушение на меня, не мог просто так уйти от наказания, тем более, когда он угрожал мне. Но в то же время я ненавидел нарушать свои обещания. «Вот ведь, слуги этого чиновника не виноваты в происходящем», — добавил Виктор, видя, что я все еще колеблюсь. «Они всего лишь выполняют свою работу, и если мы ворвемся туда с шумом, они будут защищать его до последнего, даже не зная всей правды. Я хочу избежать ненужных жертв, поэтому пойдем вдвоем, со мной одним будет слишком много смертей, недопустимо». Судя по тому, что Виктор уже начал рассказывать план, я понял, что выбора у меня особо не было. В конце концов, это был мой долг. Сложно оставаться в стороне, когда буквально всю свою прошлую жизнь посвятил восстановлению справедливости. Да и не думаю, что Виктор стал бы преувеличивать сложность ситуации, лишь бы склонить меня к нужному, выгодному ему пути. «Ладно», — сказал я, наконец приняв решение. «Как мы туда попадем?» Виктор тут же улыбнулся, словно знал, что я все-таки соглашусь. «Я уже подготовил все. Карета ждет нас за углом. Я также принес тебе одежду, чтобы мы могли проникнуть туда незаметно, а то было бы странно, если среди двух теней один будет при параде. Все будет тихо. Мы просто зайдем, найдем его и вытащим без лишних свидетелей». Подумал, что будет, если он откажется. Прищурился я. Конечно, как обычно, Виктор медленно провел большим пальцем поперек горла, что заставило меня удивленно замолчать. Еще больше я удивился, когда он засмеялся. Впервые он при мне пошутил, и чувство юмора у него так себе, мрачноватое. «Да не волнуйся, просто вырубим, утащим за собой. Как разберутся с приказом, передадим бюро. Да, законного в этом мало, но что поделать, иногда приходится идти на подобное. Ты же знаешь меня, Виктор махнул рукой так, словно дело было обычным. Я всегда на шаг впереди. Ладно, пошли, сказал я, направляясь к карете. Но если что-то пойдет не так, то я возьму ответственность на себя. Я не дурак, Максим. И тут речь идет не только о справедливости, но и о моей репутации. В первую очередь в бюро. Я никогда не упускаю цель. Мне хотелось съязвить, но было не к месту. Это было, действительно, чем-то важным для него. Поэтому нашу первую драку я решил не вспоминать. Мы быстро добрались до кареты, и Виктор передал мне сумку с одеждой. Я переоделся прямо в карете, ощущая себя, словно в каком-то театральном представлении. Черная одежда, плащ, маска, все, чтобы мы могли проникнуть в дом без лишнего шума. Ты уверен, что это сработает? Спросил я, натягивая перчатки. Уверен, коротко ответил Виктор. Охраны там хватает, но план здания у меня есть. Я подготовился. Не забывай, я в первую очередь исполнитель наказаний судебного бюро, а не головорез. Моя задача – лишь одна жертва. Быстро, тихо, без свидетелей. Все остальное недостойно моего положения в бюро. Я кивнул, стараясь сосредоточиться на предстоящем деле. Внутри меня все еще кипела злость на то, что я пропущу показ, но выбора не было. Надо было действовать. «Ладно», — сказал я, сжимая кулаки. «Пора заканчивать с этим». Карета тронулась, и следующие пару часов мы ехали далеко за город, в сторону Гатчины. Остановились примерно за километр от загородного дома, который маячил на горизонте, словно безмолвная крепость среди ночной тишины. Карета, в которой мы прибыли, осталась далеко позади, и теперь нас ждал путь пешком через лес. Луна едва пробивалась сквозь кроны деревьев, отбрасывая призрачные тени на землю. «Километр? Немноговато?» — усмехнулся я, оглядываясь на Виктора. «Ты, видимо, решил устроить нам небольшую прогулку под луной. Не все так просто, Максим», — проговорил он, не отрывая глаз от карты, которую подготовил ранее. «Охраны там хватает, а если бы мы подъехали ближе, они бы нас заметили. К тому же...» Он поднял взгляд и с тенью ухмылки добавил, «Ты же любишь сложные пути, не так ли? Я уж думал, это очередная попытка убийства, через усталость», — саркастично ответил я, продолжая двигаться вперед. Мы пробирались через лес, стараясь не издавать ни звука. Легкий ветерок шуршал листвой, и я почувствовал, как напряжение нарастает с каждым шагом. Спустя несколько минут мы достигли края леса, откуда открылся вид на загородный дом. С первого взгляда он выглядел вполне мирно, светлые стены, аккуратный сад, но стоило приглядеться, как я заметил движение у ворот, охрана, причем не пара сонных стражников, а внушительная группа, состоящая как минимум из десятка человек. Они скучковались у главного входа, явно ожидая чего-то. Оживленно тут, тихо заметил я, изучая обстановку. Слишком много охраны для обычного дома аристократа. Ты уверен, что они не ждут кого-то еще? Так явно побаивается, коротко ответил Виктор, проверяя карту. Но у нас есть преимущество, твоя магия и моя голова на плечах. Я хмыкнул, уже прикидывая, как лучше проникнуть внутрь. Итак, что у нас по плану? Виктор развернул карту и указал на северо-западную часть дома. Здесь есть боковой вход, но он заперт и охраняется. Лезть туда – самоубийство. Но вот крыша, он сделал паузу, указывая на чердак. Мы можем попасть на крышу через западную стену, а там, через окно чердака проникнуть внутрь. Я изучил здание, у нас есть шанс войти незамеченными. Крыша, значит, я кивнул, прикидывая в голове возможные варианты. Ладно, давай попробуем. Но если что-то пойдет не так, ты будешь первым, кто прыгнет вниз. Думаешь, я поверю, что ты меня не подстрахуешь? Я изучал тебя, ты не настолько хладнокровный, пожал плечами Виктор. Мы двинулись вдоль края леса, стараясь держаться в тени, избегая лишних звуков. Мои шаги были бесшумны, но я знал, что даже малейшая ошибка может выдать наше присутствие. Когда мы подошли ближе к дому, я заметил, что стражники у ворот продолжали что-то обсуждать между собой. Вокруг стояли два экипажа, доверху забитые вещами. Это было странно, слишком много багажа для обычной поездки. Я прищурился, пытаясь рассмотреть детали. «Похоже, наш друг и впрямь готовится к побегу», — тихо заметил я, указывая на экипажи. «А я о чем?» — подтвердил Виктор. «Весь этот шум снаружи — часть его плана. Он собирается свалить, и, если бы мы не пришли сегодня, то к утру никто бы его уже не нашел. Чиновники бюро умеют прятаться, уж поверь мне. Тогда не будем мешкать, сказал я, и мы направились к стене, которая скрывалась за зарослями кустарника. Когда мы достигли западной стены, я осмотрел ее. Высокая, но не слишком сложная для подъема. «Перемести», – прошептал я, активируя магию. Мана заполнила мои каналы, и я почувствовал, как мое тело стало легче. В одно мгновение я оказался на крыше, бесшумно приземлившись на черепицу. Виктор, воспользовавшись веревкой, поднялся следом. Он двигался быстро и ловко, словно привык к таким вылазкам. «Иногда завидую магам», – тихо сказал он, когда оказался рядом. «В отделе исполнения наказаний таких нет, а как бы просто было устранять цель магии, а невидимость можешь сделать. Рефракция», я усмехнулся, присаживаясь на корточки и оглядывая крышу. «Это сложная штука. Владеют ей всего пара человек в империи. Это требует феноменального контроля над магией. А я пока не настолько хорош, пусть и стремлюсь к подобному уровню. Возможно, когда-нибудь». Это были слова дяди Эдварда. Разок он показывал мне нечто подобное. Истинное слово «свет», вроде бы несложное для понимания, тем более с моими знаниями из прошлой жизни, но на деле оказалось намного сложнее. Контролировать преломление света и заставить его отражаться от твоего тела. Что-то около невозможного. «Жаль», – протянул Виктор, скользя взглядом по крыше. «Это бы упростило задачу. Мы и без этого справимся, не переживай», – ответил я, осматривая окно чердака. Оно было приоткрыто, и мне показалось, что кто-то недавно выходил сюда. «Похоже, здесь кто-то уже был», – заметил я, осторожно приоткрывая окно. Мы проникли внутрь чердака. Здесь было темно и пыльно. Шум с улицы остался позади, и теперь нас окружала тишина. Я активировал заклинание, и пространство вокруг нас наполнилось невидимой силой. «Тишина», – произнес я, заглушая все звуки вокруг нас. «Теперь ни один наш шаг не будет слышен. Да, магия – это сила, но порой нужно не взрывать стены, а просто пройти мимо, не оставив за собой ни следа, ни звука. Заодно и сил подобное потребует гораздо меньше». Мы спустились в дом, стараясь не привлекать внимания. Виктор вел нас по коридорам, сверяясь с планом здания. Он был крайне сосредоточен, и это не могло не вызывать уважения. Я понимал, что для него это дело было не просто очередным заданием. Это было что-то личное. «Кабинет в восточной части», – прошептал Виктор. «Он наверху. Скорее всего, сейчас нужный нам чиновник там. Надеюсь, он не успел сбежать», – пробормотал я, следуя за ним. Мы двигались быстро, но осторожно. Однако, к моему удивлению, дом был слишком тих. Лишь вдалеке слышались голоса, но они были приглушенными. Видимо, охрана сосредоточилась у ворот, а сам дом был почти пуст. Через несколько минут мы оказались внутри кабинета, который также оказался пустым. Он был просторным, с большим окном, выходящим на сад. Я тут же подошел к нему, чтобы, скрываясь в тенях, увидеть, как высокий, сухой мужчина раздавал последние приказы, нервно подкручивая свои усы. «Подготовьте все для отъезда», — говорил он, его голос был полон напряжения. «Я не могу больше ждать. Время на исходе». Слуги продолжали грузить экипажи совсем честно и не очень нажитым этим мужчиной. Раздав оставшиеся указания, чиновник направился обратно в дом. Я сел в его кресло, закинув ноги на стол, ожидая, когда он войдет в кабинет. Виктор остался в тени, готовый действовать в любой момент. Он лишь слегка неодобрительно покачал головой, но возражать против моих методов не стал. Вскоре дверь наконец распахнулась, и мужчина зашел внутрь. Его глаза расширились от ужаса, когда он увидел меня, сидящего в его кресле. «Кто ты?» – прохрипел он, пятясь назад. «Как ты сюда попал?» Я не ответил, просто смотрел на него, наслаждаясь моментом. Он попытался бежать и вместе с этим позвать охрану, но войдя в кабинет, он уже попал под мой полог тишины, а вот с побегом. «Останови», – произнес я тихо, и невидимая стена преградила ему путь. Чиновник замер, словно наткнувшись на невидимую преграду. Он попытался что-то сказать, но я медленно снял маску, глядя на него прямо в глаза. «Меня зовут Максим Николаевич Темников», – сказал я, поднимаясь с кресла. «И я тот, на кого ты отдал приказ об устранении. Думаю, нам стоит поговорить и разъяснить пару моментов». Чиновник побледнел, его руки задрожали. Он, судя по бегающему взгляду, прекрасно осознал, что оказался в ловушке, и теперь ему некуда было бежать. Глава 13. Чиновник шумно сглотнул, его лицо стало еще бледнее, когда он услышал, кто я. Мужчина попытался что-то сказать, но его горло, казалось, пересохло от страха. Я кивнул на Виктора, который стоял в углу и демонстративно чистил острием своего кинжала грязь из-под ногтей. Виктор выглядел, как всегда, хладнокровно и сосредоточенно. Чиновник зашелся в кашле от такого зрелища, явно осознавая, в какую ловушку попал. «Присаживайтесь», — предложил я, указывая на стул напротив. «Серьезно, вам лучше не бежать, иначе мой друг», — я кивнул на Виктора, — «лишит вас возможности ходить, а может и чего-то еще более важного». Руки мужчины задрожали, но он все же подчинился и, когда я убрал барьер, медленно опустился на стул. Я видел, как его взгляд метнулся к двери, но затем снова вернулся ко мне. Страх, смешанный с отчаянием, застыл на его лице. Я, правда, не знал, как бы в действительности поступил бы Виктор, но этого не знал и мой собеседник. Так что такая угроза вполне себе сработала. Вы же понимаете, что покушение на чиновника или его семью по законам империи карается смертной казнью. Наконец, прохрипел он, пытаясь найти хоть какую-то опору в законе. Эта жалкая попытка зацепиться за формальности лишь вызвала у меня усмешку. Он надеялся, что его слова испугают меня. Серьезно? Вот именно, я наклонился вперед, встретившись с ним взглядом. Закон Российской империи защищает тех, кто служит ей, и вы знаете это, как никто другой. Но тем не менее, вы подделали указ на устранение сына министра финансов. Это ведь не просто ошибка, это преднамеренное преступление. Я наблюдал, как его лицо исказилось, словно он только что осознал всю глубину своей оплошности и заблуждений. Чиновник попытался что-то сказать, но я жестом остановил его. «Давайте мы не будем тратить время на пустую болтовню. Вы знали, что я аристократ. Вы знали, что я сын министра. Но вы все равно подделали приказ. И теперь, когда вам грозит смертная казнь, вы хотите выкрутиться». Я чуть приподнял бровь, наблюдая, как чиновник все больше сжимается на стуле. Он замотал головой, словно пытаясь оправдаться, но я видел, как его губы дрожат. Он явно не знал, что сказать. «Я не знал, что вы аристократ», — наконец выдавил он. «Тем более, не знал, что вы сын министра финансов. Я думал, вы просто один из тех юнцов, что приезжают в столицу, чтобы блеснуть перед высшим светом. Знаете, таких здесь много, и они часто исчезают бесследно. Я не думал, что это приведет к таким последствиям. Кто же знал, что ученик Соколова?» «Ага», я кивнул, сдерживая улыбку. «То есть вы просто решили, что одним исчезновением больше, одним меньше, никакой разницы?» Чиновник замер, осознавая, что его слова лишь ухудшают ситуацию. Он нервно заерзал на стуле, бросив взгляд на Виктора, который теперь с явным интересом наблюдал за нашим разговором. Лезвие его кинжала блестело в свете лампы, и я мог поклясться, что чиновник видел в этом блеске, как пролетает вся его жизнь. «Понимаете», — продолжил чиновник, его голос стал тише, почти умоляющим, «этот ваш Соколов, он опозорил меня перед всем бюро, он выставил меня дураком. После его выходки, после того, что он сделал, от меня ушла жена, я потерял все, я просто хотел отомстить. Я не знал, что вы сын министра». Я смотрел на него, сохраняя невозмутимое выражение. Сколько раз я слышал подобные оправдания. Люди всегда находят себе оправдания, им всегда кто-то виноват. Но, как бы там ни было, этот человек передо мной подписал приказ на мое устранение. «И теперь вы хотите сбежать», — сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Это не совсем то, что можно назвать ответственностью за свои поступки. Вы послали убийц, чтобы избавиться от Виктора, надеясь, что об этом больше никто не узнает, но теперь, когда план провалился, вы хотите просто исчезнуть. Я прошу прощения», его голос почти сорвался на крик. «Это была ошибка. Никто не пострадал. Я не знал, что все зайдет так далеко. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Я никому не наврежу. Я просто исчезну, клянусь». «Об этом нужно было думать раньше», — холодно ответил я, — «до того, как посылать очередных убийц». Чиновник застонал, словно осознал, что его мольбы не помогут. Но тут вмешался Виктор. Он, наконец, перестал чистить ногти и шагнул вперед. Его голос прозвучал, как приговор. «Куда бы вы ни бежали, бюро найдет вас. Вы это знаете, ведь работаете там. Исполнители найдут вас, и уже не будет суда и следствия. Будет смерть, быстрая и безболезненная, если повезет, или медленная, если нет. Зависит от того, кого назначат на это дело». Чиновник вздрогнул, его взгляд метнулся между мной и Виктором. Я видел, как в его глазах отражается паника. Он осознавал, что выхода нет, но я не собирался убивать его. Нет, это было бы слишком. Мне не хотелось уподобляться таким, как он, да и не хотелось мне доводить до этого. Мне в целом не нравилась роль холодного бесчувственного судьи, но иногда надо использовать маски, если хочешь добиться цели быстрее. Смертная казнь – это не единственный выход, сказал я, внимательно наблюдая за его реакцией. Если вас просто арестуют, вам грозит смертная казнь. Это факт, таков закон. Но если вы сдадитесь сами и начнете сотрудничать, указывая причины и предоставив все улики, я готов ходатайствовать о смягчении наказания. В конце концов, никто не умер, так что бюро может рассмотреть такой вариант. Тем более, если просит потерпевший. Чиновник замер, его глаза расширились от удивления. Он явно не ожидал такого поворота. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что в таком случае вам не грозит смерть. Я наклонился вперед, чтобы он лучше слышал каждое мое слово. Конечно, наказание будет. Лишение всех должностей и титулов. Заключение – это неизбежно. Но, по крайней мере, вы не будете постоянно оглядываться через плечо, ожидая удара в спину. К сожалению, это лучшее из возможного. Все же вы действительно воспользовались своим служебным положением и нарушили закон. Чиновник замер, словно пытаясь осмыслить мои слова. Я знал, что он колеблется. Он был загнан в угол, и теперь пытался найти хоть какой-то выход. «Выбор у вас небольшой», — добавил я, видя, как он начинает нервно теребить воротник своей рубашки. «Либо вы соглашаетесь, либо смерть. Не сегодня, так завтра. Но она придет». Чиновник застонал, схватившись за голову. Его руки дрожали, а глаза метались по комнате, словно он искал выход из этой ситуации. Но выхода не было. Он знал это. «Ладно, ладно», — наконец прошептал мужчина. Его голос был полон отчаяния. «Я согласен, я сдамся. Но, пожалуйста, спасите меня от смертной казни». «Вот и отлично», — я встал, давая ему понять, что разговор окончен. «Мы отправляемся в бюро прямо сейчас». Чиновник медленно поднялся на ноги, пошатываясь так, словно в любой момент упадет. Его лицо было белым, как полотно. Мужчина знал, что его жизнь уже никогда не будет прежней. Но, по крайней мере, он оставался живым. Мы втроем тихо покинули поместье, стараясь не привлекать внимания охраны. Виктор шел позади, следя за чиновником, словно тот был его добычей. Наш вынужденный спутник же двигался медленно, каждый шаг давался ему с трудом. Я видел, как его плечи опустились, будто вся его гордость и надменность испарились вместе с надеждой на спасение. Когда мы добрались до столицы, я остановил экипаж у одного из переулков и кивнул Виктору. «Сопроводи его в бюро сам», — сказал я. «А я, может, еще успею на показ». Виктор поднял бровь, явно удивленный моими словами. «Ты серьезно?» — спросил он, глядя на меня с недоумением. «Ты только что уговорил этого ублюдка сдаться, а теперь собираешься на светское мероприятие?» «Именно», — ответил я, снимая маску и переодеваясь прямо в экипаже. «Это важный день для моей сестры. Я обещал ей быть там. Должен успеть хотя бы под конец мероприятия». Виктор хмыкнул, наблюдая за тем, как я скидываю плащ и надеваю парадный костюм, который был сложен в одной из сумок. Я видел, как его губы дрожат от сдерживаемого смеха. «Ты слишком много на себя берешь, Максим», — наконец произнес он, но в его голосе слышалось что-то похожее на уважение. «Вот подобного я точно от него не ожидал. Но ничего, ты сделал все, что нужно. Репутация будет сохранена, и моя тоже. Да и честь бюро мы отстояли, что тоже немаловажно». «Не стоит благодарности», — усмехнулся я, поправляя манжеты рубашки. «Для меня это был неплохой опыт. Доложи, что мое ходатайство будет завтра, и оставь у Соколова фамилию судьи, которому отдадут это дело». Виктор кивнул, но в его глазах я заметил что-то похожее на благодарность. Конечно, он был суровым, молчаливым убийцей, готовым выполнить любой приказ бюро, но даже такие люди могут испытывать эмоции. Просто выражают их по-другому. Я повернулся к чиновнику, который безучастно смотрел в окно все время нашей поездки. «Я не такой, как остальные аристократы, и не хочу убивать людей просто так. Путь, выложенный трупами, всегда неверен. Так что я сдержу свое слово. Но знайте, что те, кто встает у меня на пути, всегда получают наказание. И оно справедливо». Хлопнув по плечу Виктора, я вылез из экипажа, бросая через плечо: «Увидимся позже. Только не опаздывай в бюро». У нас еще будет работа. Я лишь махнул рукой, направляясь к модному дому Голицына. Время поджимало, и я надеялся успеть хотя бы к концу мероприятия. Только вот, когда я добрался до места, меня ждал неприятный сюрприз. Люди уже расходились. Вот ведь, на выходе я увидел Анастасию и Голицына. Они стояли у дверей, провожая гостей. Настя выглядела счастливой, ее лицо светилось от восторга, а глаза блестели яркими эмоциями. Она явно была довольна тем, как все прошло. Голицын, как всегда, был в своем репертуаре, улыбающийся, полон энергии и готовый раздавать комплименты направо и налево. Для него все это было словно дыхание. Люди, одетые по последнему слову столичной моды, медленно выходили из здания, переговариваясь между собой. Я слышал их голоса, то и дело улавливая обрывки фраз. Не мог не отметить, что обсуждения касались именно того, что я, по сути, и предложил. «Это что-то совершенно новое», — воскликнула одна девушка, чьи глаза горели от восторга. «Я никогда не видела ничего подобного», — подхватила ее подруга с короткими каштановыми волосами, ее голос буквально звенел от восхищения. «Простота, лаконичность. Это не просто мода, это стиль, который будет жить годами». Я усмехнулся. «Конечно, будет. Это же классика. Правда, не в этом мире». Мужчины, проходившие мимо, выглядели более сдержанно. Они не размахивали руками, не выкрикивали комплиментов, как барышни, но их лица тоже отражали одобрение. «Довольно неплохо», — услышал я от одного из молодых аристократов, который поправлял лацканы своего фрака. «Простота и удобство. Никаких лишних деталей. Это именно то, чего мне не хватало в последнее время. Даже удивительно, что раньше никто подобного не предлагал, казалось же, все лежит на поверхности». «Да», — согласился его приятель, задумчиво оглядывая толпу. «И никаких этих вычурных жабо, которые только мешают. Не ожидал, что мне понравится что-то настолько простое. Я не мог не улыбнуться, слушая их. В конце концов, если даже столичные снобы оценили мои новаторские идеи, значит, дело пошло в гору». Однако среди всей этой похвалы женские голоса все же были громче и эмоциональнее. Одна из девушек буквально визжала от восторга, обсуждая деловой костюм. «Ты видела этот деловой наряд? Он строгий, но такой элегантный». Ее глаза блестели, когда она увлеченно делилась своими впечатлениями с подругой. «Я просто обязана его заказать. Это не просто одежда, это символ статуса. Я тебе точно говорю, в ближайшее время подобное будет у всех. А вечернее платье?» — вторила ей другая девушка, чьи щеки залила яркая краска. Это произведение искусства. Я даже не представляю, как такое можно было придумать. Такая элегантность и женственность. Я чувствовала себя королевой, просто глядя на него. А если я надену, ох, скорее бы они поступили в продажу. Каждая фраза, каждый комплимент наполняли меня странным чувством. С одной стороны, я знал, что это успех, а с другой, не мог отделаться от мысли, что все это я уже видел когда-то, в моем мире, в моей прошлой жизни. Все это было не ново, но здесь это было революцией. Наконец я протиснулся через поток толпы и оказался у главного крыльца. «Прости», — начал я, подходя к сестре, — «я все пропустил. Дела в судебном бюро задержали меня, и я не успел вернуться вовремя». Настя слегка нахмурилась, но тут же улыбнулась, хотя в ее глазах мелькнула тень разочарования. «Все в порядке, братец», — сказала она, ее голос был мягким, но я чувствовал, что она расстроена. «Я понимаю, ты ведь не специально». Прежде чем я успел что-то добавить, наше внимание привлек Голицын, который буквально сиял от радости. Он подскочил ко мне, схватил за руку и начал говорить так быстро, что я едва успевал следить за его словами. «Максим, дорогой мой, это был фурор», — воскликнул он, его глаза горели так, словно он только что открыл для себя секрет бессмертия. «Ты не представляешь, сколько уже поступило заказов. Я знал, что это сработает. Ты не верил, а я знал, знал. Это был успех, как я и предсказывал». Я не успел вставить и слова, как Голицын продолжил, не сбавляя темпа. «Понравилось всем. Даже самые закостенелые снобы из Польши были в восторге. Не ожидал, что они вообще появятся, но они пришли. И, что самое удивительное, они точно расстроились от того, что мы первыми предложили такую идею. Правда, они что-то говорили про британцев, но я даже не слушал их лепет. Подумаешь, британцы, мы все равно первые». Тут я замер, задумавшись. «Британцы, этот чертов костюм тройка. В каком году он появился?» Я не помнил точно, но был почти уверен, что именно британцы были первыми, кто вывел этот стиль на передовую в моем мире. Что ж, если эти слухи начнут распространяться, это может стать проблемой. Но, стоит ли сейчас об этом беспокоиться? В конце концов, это другой мир, другая империя. Да и тут не такие быстрые способы связи, чтобы процветал корпоративный шпионаж и попытки украсть секреты производства. Неважно, решим проблемы по мере их поступления. Когда можно передавать заказы? Голицын вдруг вернул меня к реальности своим вопросом. И сколько нужно времени и денег, чтобы развернуть производство? Не волнуйся, ответил я. Я направлю к тебе человека, с которым вы обсудите все вопросы. Он уже следит за финансами и подсчитывает, сколько потребуется денег для старта. А пока, я бросил взгляд на Анастасию, которая выглядела слегка уставшей, но при этом и безмерно довольной. Мы с сестрой пойдем домой. Думаю, она заслужила отдых после такого дня. Дела подождут. Голицын кивнул, его лицо снова озарилось широкой улыбкой. Конечно, конечно, воскликнул он, хлопнув меня по плечу. Но не забудь, Максим, впереди у нас большие дела. Не забуду, усмехнулся я, пожав ему руку. Мы с Анастасией попрощались с главным модником столицы и направились домой. Настя шла рядом, держась за мою руку, и время от времени бросала на меня взгляды, словно хотела что-то сказать, но так и не решилась. Вскоре мы добрались до дома, и я, проводив сестру до ее комнаты, направился к себе. Долгий день, который должен был закончиться показом, совершенно неожиданно обернулся захватом чиновника и беготней по столице. Но мне это нравилось. Я был в своей стихии. Магия раскрывала передо мной новые возможности. Очень сомнительно, что без нее мне бы удалось так легко проникнуть в дом чиновника и все сделать тихо, так, чтобы никто не пострадал. Правда, в этом отчасти вина охраны. Они не предусмотрели столь наглых действий со стороны неприятеля. Впрочем, я не жаловался. Когда я вошел в свою комнату, усталость уже начала накатывать на меня, но я знал, что мне нужно кое-что обсудить. Позвав Милу, я уселся за стол. «Молодой господин, вы звали меня?» Мила вошла в комнату, как всегда бесшумно, слегка поклонившись. Ее руки нервно теребили подол платья, а глаза смотрели на меня с тревогой, словно она ожидала чего-то плохого. Я усмехнулся про себя. Вот уж привычка у нее, всегда ожидать худшего, хотя за все время нашего знакомства ничего и близко к этому не было. «Мила», — начал я, стараясь говорить спокойно и непринужденно, «ты никогда не думала сменить работу?» На этих словах ее лицо побледнело, а руки мгновенно сжались в кулаки, хватаясь за фартук так, словно он был ее последней надеждой на спасение. «Молодой господин», — ее голос дрожал, «я что, плохо выполняю свою работу? Вы хотите меня уволить?» «Нет, мила, что ты?» Я поднял руку, чтобы ее успокоить, понимая, как на самом деле звучал мой вопрос. «Да уж, немного неудобно вышло. Ты самый надежный человек из всех, кого я знаю. Ты всегда все делаешь идеально, и я безумно тебе благодарен за это. Увольнение? О чем ты? Наоборот, я хочу предложить тебе кое-что лучшее. Как можно отказаться от такой замечательной служанки?» Мила замерла, ее страх на мгновение сменился растерянностью. Она явно не понимала, к чему я клоню. «Я хочу предложить тебе должность управляющей в ателье, которое я планирую открыть», — сказал я, внимательно наблюдая за ее реакцией. Мила поначалу не поняла, что я говорю ей. Ее лицо по-прежнему выражало смесь страха и непонимания, но затем, когда до нее дошел смысл моих слов, ее глаза расширились от удивления, а щеки залились краской. «У управляющей», — прошептала она, едва не выронив фартук из рук. «Но я ведь просто служанка. Я никогда не управляла ничем. Как я смогу?» «Не волнуйся», — сказал я, взяв ее за руку. «Ты прекрасно справишься. Понимаешь, твои костюмы понравились аристократам. Очень понравились. И вскоре будет много заказов. Я уже нашел человека, который будет заниматься финансами, но мне нужен кто-то, кто будет следить за пошивом и обучать девушек тому, что ты умеешь. И этот кто-то – ты. Ты всегда мечтала шить, мила, и теперь у тебя будет шанс не просто заниматься любимым делом, но и возглавить целое ателье. Мы можем обговорить и воплотить твои идеи». Мила замерла, ее лицо залилось еще более ярким румянцем. Я прекрасно мог понять, что это чуждый для нее мир, и подобное кардинально изменит ее жизнь. Но уж если кто-то в этой столице и достоин лучшего, то это она. В этом я не сомневался. Я всегда думала, что буду служанкой всю жизнь,